Глава 6. Диван фаворитки. Во время каникул председатель Совета Министров пригласил супругов СРС провести недельки две в горах, в снятом им на лето замке, где он жил один. Здоровье госпожи визир, поистине плачевное, не позволило ей поехать вместе с мужем. Она осталась у родителей в глуши северной провинции. Замок некогда принадлежал любовнице одного из последних королей Альки. В гостиной сохранялась прежняя мебель, и, как в былые времена, стоял диван фаворитки. Окрестности были очаровательны. Красивая голубая речка Эзель протекала у подножия холма, на котором возвышался замок. Ипполит Серес любил удить рыбу. За этим однообразным занятием ему приходили в голову его лучшие парламентские комбинации и самые счастливые ораторские находки. Эзель кишела форелью. Он ловил ее с утра до ночи, сидя в лодке, любезно предоставленной ему председателем Совета Министров. А тем временем Эвелина и Поль-Визир иной раз прогуливались по саду, иной раз болтали в гостиной. Эвелина, отдавая себе отчет в том, насколько он обаятелен с женской точки зрения, до тех пор кокетничала с ним лишь слегка, от случая к случаю, без особых намерений определенной цели. Он был знаток и видел, что она красива. Палата и опера не оставляли ему свободного времени, но здесь, в маленьком замке, голубовато-серые глаза и точеный стан Эвелины приобретали ценность в его глазах. Как-то раз, пока Ипполит Серес ловил в речке рыбу, Поль-Визир усадил Эвелину на диван фаворитки рядом с собою. В просветы меж занавесей, служивших защитой от жары и яркого солнечного света, длинные золотые лучи ударяли в грудь Эвелины, как стрелы притаившегося амура. Под белым муслином обрисовывалась вся юная грация ее форм, удлиненных и вместе с тем округлых. От бархатистой, слегка влажной кожи исходил запах свежего сена. Поль-Визир поступил, как требовали обстоятельства. Она охотно подчинилась игре случая и светских отношений. Она считала, что все это пустяки или нечто не столь уж значительное. Но ошиблась. На городской площади с солнечной стороны, говорится в знаменитой немецкой балладе, на стене, увитой глицинией, висел хорошенький ящик для писем, называвшийся «Почта», синий как василек. Почта всегда была весела и спокойна. Каждый день к почте подходили, стуча грубыми башмаками, мелкие торговцы, богатые фермеры, бюргеры, сборщик налогов, жандармы, и опускали в нее деловые письма, счета, вызовы в суд, извещения по налоговым сборам, судебные прошения и повестки о призыве на военную службу. Почта оставалась веселой и спокойной. Радостные или озабоченные шли к ней поденщики и батраки, служанки и кормилицы, счетоводы, канцелярские писцы, хозяйки с младенцами на руках. Они опускали туда сообщения о крестинах, свадьбах и похоронах, письма женихов и невест, письма мужей и жен, матерей к сыновьям и сыновей к матерям. Почта оставалась веселой и спокойной. В сумерки пробирались к ней украдкой юноши и девушки и опускали в нее любовные письма, то с расплывшимися от слез чернилами, то с кружочком в том месте, куда пришелся поцелуй, и все чрезвычайно длинные. Она оставалась веселой и спокойной. Богатые коммерсанты приходили из предосторожности сами к моменту выемки писем и опускали конверты со вложением за 5 красными печатями, набитые банковыми билетами или чеками на крупные финансовые конторы империи. Она оставалась веселой и спокойной. Но однажды Гаспар, которого она никогда прежде не видела, о котором и знать не знала, пришел опустить какую-то записку, сложенную в виде маленькой шапочки. Вот все, что о ней известно. И тут хорошенькая почта упала в истоме. С тех пор она навсегда покинула свое привычное место. Она бегает по улицам, по лесам и лугам, обвитая плющом в венке из роз. Вечно носится по горам и долам. Полевой сторож застиг ее как-то в поле среди колосьев, в объятиях Гаспара, которого она целовала в губы. Поль-Визир уже овладел собой, а Эвелина еще лежала на диване фаворитки, полная сладостного изумления. Преподобный отец Дуяр, тонкий знаток богословской этики, сохранивший твердые принципы и во времена упадка церкви, был совершенно прав, утверждая, согласно учению святых отцов, что если женщина совершает тяжкий грех, отдаваясь за деньги, то еще более тяжкий грех совершает она, отдаваясь даром, ибо в первом случае она поступает так ради средств к существованию и заслуживает порой, если не оправдания, то прощения, оставаясь все же достойной милосердия Божия, по элику Бог ведь запрещает самоубийство и не хочет, чтобы его создание, эти храмы Господни, сами себя уничтожали. К тому же, отдаваясь для того, чтобы поддержать свою жизнь, она пребывает смиренной и не получает удовольствия, что облегчает ее грех. Но женщина, отдающаяся даром, грешит, наслаждаясь, ликует в падении своем. От гордыни и сладострастия, коими она усугубляет свой грех, еще увеличивается его гибельная тяжесть. Пример госпожи Серес должен был показать всю глубину этих нравственных истин. Она обнаружила в себе чувственность. До тех пор она и не подозревала о ней. Понадобился только один миг, чтобы заставить ее сделать это открытие, изменить весь ее душевный склад, перевернуть всю ее жизнь. На первых порах было так чудесно научиться познавать себя. «Познай самого себя» античной философии не такое предписание, которое было бы приятно осуществлять в области духовной, ибо познание собственной души никого не может особенно радовать. Совсем иное дело — применение его в области жизни телесной, где нам могут открыться источники наслаждений. Эвелина сразу воспылала к своему наставнику признательностью, равной его благодеянию, и вообразила, что тот, кто раскрыл перед ней бездны райского блаженства, один владеет ключом от них. Не ошибалась ли она? И не могла ли найти еще других обладателей золотого ключа? Трудно сказать. Но когда все эти факты сделались достоянием гласности, что, как мы увидим, не замедлило произойти, профессор Гедок рассмотрел их в одном специальном научном журнале с экспериментальной точки зрения и пришел к выводу, что для госпожи С. шансы найти вполне эквивалентную замену господина В. равнялись 3,05 на 975 тысяч в 8 случаев. Иначе говоря, такой замены не нашлось бы. По-видимому, Эвелина инстинктивно чувствовала это, потому что привязалась к господину Визиру до умопомрачения. Я изложил эти факты с теми подробностями, которые должны, мне кажется, заинтересовать философические умы, склонные к раздумьям. Диван фаворитки достоин войти в историю. На нем решались судьбы великого народа. Да что я, на нем совершилось деяние, отголоском коего предстояло распространиться на соседние государства, дружественные и враждебные, и даже на все человечество. События подобного рода при всей своей бесконечной значительности слишком часто ускользают от внимания тех людей поверхностного ума и неглубоких чувств, которые необдуманно берут на себя смелость писать историю. Потому-то нам остаются неизвестны тайные пружины событий. Падение империи, смены власти удивляют нас и кажутся нам непонятными только потому, что мы не знаем какой-нибудь незаметной мелочи. Упустили какую-нибудь потаенную крошечную деталь, которая, будучи приведена в движение, все сокрушила, все опрокинула. Автору этой большой исторической работы лучше, чем кому-либо, известны все ее недостатки и упущения. Но он, во всяком случае, может заверить, что всегда соблюдал то чувство меры, ту серьезность и строгость, которых требует повествование о событиях государственной важности, и ни в чем не нарушал серьезного тона, приличествующего рассказу о человеческих деяниях.